Глава 9. Такси из аэропорта доставило меня до дома. За садом хорошо ухаживали. Повсюду росли красные и желтые розы. Живая изгородь была ровно подстрижена. Я подошел к парадной двери и позвонил. Мне открыл отец, такой, каким он был в 20 лет, сразу после свадьбы. Он посмотрел на меня, но не узнал. Мама подошла к двери. Ей тоже было лет 20. И она была беременна. Они постояли на пороге немного, как будто позировали для фотографии. Сначала мама улыбнулась, но скоро ее улыбка угасла, и чем дольше я стоял там, тем испуганнее она выглядела. Потом она стала на глазах стареть, волосы посидели, кожа сморщилась. Отец заслонил ее и жестом приказал мне уйти. Потом он закричал на меня и вытолкал на улицу. Через какое-то время он тоже стал выглядеть старым, злым, кожа натянулась на скулах. Потом у него почернели глаза и ввалились глазницы. Он исчез, и мама хлопнула дверью у меня перед носом. Так я и стоял в Куори Филдс, не зная, кто я, куда идти, что делать. Утром мне дали чашку чая и отослали в комнату для допросов, стены которой были цвета заплесневелой каши. На полу лежал темно-серый ковер, а в центре стояли стол и стулья. В половине девятого в комнату вошел детектив, сержант Дэйв Донли. «Как голова, Эд?» Не закрыв за собой дверь, спросил он хриплым голосом и без всякого выражения на широком лице. На нем были широкие желто-коричневые штаны, белая рубашка с короткими рукавами и открытым воротом, и неряшливо завязанный серый галстук со свежими потеками яичного желтка. Он повесил куртку на спинку стула, сел напротив меня и уперся локтями в стол, сцепив пальцы. «Не так уж плохо, Дэйв», — ответил я, — «но это, видимо, из-за того, что я еще пьян». Дэйв натянуто улыбнулся, но ничего не сказал. Мы некоторое время сидели молча. Потом вошла детектив Фиона Рид и захлопнула за собой дверь. Дэйв выудил из кармана куртки аудиокассету и вставил ее в магнитофон. «Давайте на минуту отвлечемся от кассеты», — сказала она. Она посмотрела на меня. Я посмотрел на собственные руки. Почему-то у меня почернели все пальцы. Потом она повернулась к Дэйву, который тут же просветлел. «Вы вчера здорово провели время, Эд. Проникли на место преступления. Выпивали с известным наркоторговцем, Томми Уэнсом, подрались в Хеннесси с местным хулиганом, толстяком Халлиганом и его приятелями, мило побеседовали с Джорджем Халлиганом. Криминальные круги Сифилда чувствуют себя после такого должно быть совершенно измотанными. Потом уселись за руль, напившись, не заплатив налоги и не имея страховки и прав, оказали сопротивление полицейским и напали на офицера полиции. Скажите, у вас случаем не день рождения был?» «Я кое-что припоминаю, детектив, но нападение на офицера полиции...» «Вы толкнули полицейского Нолана в куст с розами. Теперь у него все лицо ободрано, словно на нем точили когти кошки». «Нолан? Это тот, который все время ухмыляется?» «Сегодня утром он уже не ухмылялся». «О чем, черт возьми, вы думали? Я понимаю, вы только что похоронили мать, но нельзя же так себя вести. Кроме всего прочего, ваша манера вождения...» Я уже собрался начать извиняться, объяснять, что вместо того, чтобы предаваться печали и горю после похорон, я весь день бегал и решал проблемы других людей. Но не стал. Вспомнил, как однажды разыскивал одного парня, который убил молодую женщину и ее 3-летнего сына. Он сказал, что напился по случаю годовщины смерти своей жены. Он пил на ее могиле, а по пути домой с кладбища наткнулся на своих жертв и стал их преследовать. Когда я позвонил в полицию, он начал плакать не о женщине или ее маленьком мальчике, и даже не о своей жене, а о себе, о своей пропащей жизни. Я и сам так делал, когда умерла моя дочка. Сперва я пил, чтобы избавиться от боли, потом, чтобы сберечь эту боль, и через некоторое время пользовался болью как поводом напиться. «Вы правы», — сказал я, — «это непростительно. К как я полагаю, сегодня утром мне придется предстать перед судьей. Фиона Рид смотрела на меня так, как будто я выброшенная на берег моря жертва кораблекрушения. Дэйв прислонился к стене, где был укреплен магнитофон, и принялся почесывать ладонью стриженные волосы цвета перца с солью. Он побледнел, а глаза налились кровью. Его вид был так же ужасен, как и мое самочувствие. Рид повернулась к нему и сказала: «Ладно». Дэйв нажал на кнопку «Запись» и произнес: «Комната для допросов номер 2, полицейский участок Сифилда, 22 июля. Присутствует инспектор Рид, детектив-сержант Донли, допрашиваемый Эдвард Лоу. Начало в 9:45. «Я ведь никого не убил?» — спросил я, совершенно уверенный в своей невиновности. Просто нужно было как-то вернуть контроль над ситуацией. Дэйв сел и снова поставил локти на стол. Провел ладонью по лицу, потом положил подбородок на кулаки. Он вопросительно посмотрел на инспектора Рид. Так и внуло. «Детектив, сержант Донли, допрашивает мистера Лоу. Можете ли вы рассказать, что с вами происходило после того, как вы ушли из паба Хеннесси вчера вечером?» «Я поехал к Линди Доусон в Касхилл. Там я находился примерно полчаса, может, дольше». «Какие у вас взаимоотношения с миссис Доусон?» «Она наняла меня, чтобы я нашел ее мужа». «Наняла вас в каком качестве?» «В качестве частного детектива». «У вас есть лицензия на работу частным детективом здесь?» «Нет». «Но вы представились миссис Доусон именно в этом качестве?» «Она знала, что я работал частным детективом в Соединенных Штатах». «То есть вы характеризуете ваши отношения с миссис Доусон как исключительно деловые?» «К чему это все? С Линдой все в порядке?» «Просто отвечайте на вопросы, пожалуйста». «Я отвечаю». «То есть вы не совсем уверены?» «Я имею в виду, что за последние 20 лет я увидел ее первый раз, всего 2 дня назад, на похоронах матушки. Немного рано говорить о каких-либо отношениях. С Линдой все в порядке, потому что если...» «А после того, как вы уехали из дома миссис Доусон?» «Я поехал назад, вниз холма и через контрольно-пропускной пункт». Фиона Рид поджала губы. Ее зеленые глаза налились кровью. Огненного цвета волосы, казалось, встали дыбом. Она подняла палец и ткнула им в меня. «Тело Питера Доусона нашли прошлой ночью, на яхте. Его застрелили. Было сделано по крайней мере 2 выстрела. На месте преступления нашли Глок-17», — выпалила она. «Когда пропадают люди, всегда чувствуешь, есть надежда найти их или нет. Но обычно в таких случаях приходится держать свое мнение при себе, чтобы не помешать расследованию. С того самого мига, как Линда попросила найти его, я чувствовал, что Питер Доусон мертв». «Мистер Лоу не дает комментариев», — сказал Дэйв, обращаясь к магнитофону. «На яхте были найдены отпечатки ваших пальцев, и на пистолете тоже», — сказал Рид. «Мои отпечатки? Ах, вот в чем дело. Последние глотки виски, должно быть, окончательно вырубили память». «Я вчера осматривал яхту сверху донизу», — сказал я. «Напомню, что я искал Питера Доусона». «Ваши отпечатки нашли на орудии убийства». «Вы только предполагаете, что это орудие убийства, ведь еще нет результатов баллистической экспертизы». «Мы разговаривали с лодочником». «С Колмом?» «Он сказал, что вы поднимались из кубрика и спрашивали его об инструментах, а потом, по его словам, ушли назад и достаточно долго там находились». «Достаточно долго для чего? Чтобы убить Питера Доусона 2 выстрелами, когда в 5 метрах стоит свидетель?» «Вы могли использовать глушитель». «И что? Я бросил пистолет, чтобы вы точно знали, что это был я, но забрал с собой глушитель на память, потому что он мне дорог». Вдруг до меня дошло. Один из присутствующих в баре Хеннесси, из тех, кто вставал, чтобы поприветствовать Джорджа Халлигана, и был лодочник Колм. Колм, который ходит в город, если хочет выпить. «Как получилось, что ваши отпечатки оказались на пистолете?» Рид снова ткнула в меня пальцем. «А там была кровь?» — спросил я. Дэйв уставился в пол. «Отвечайте на вопрос, мистер Лоу!» «А гильзы от патронов?» Дэйв отвернулся. Рид поджала губы. «Спорю, что нет. Это означает, что он был убит не на яхте, что со временем смерти. Хотя, скорее всего, у вас еще нет результатов вскрытия». Рид буравила меня взглядом, который заставлял так и нервничать, но я не собирался в этом признаваться. «Что все это значит? Вы действительно думаете, что я убил Питера Доусона?» Дэйв встал, опрокинув стул. «Твои отпечатки на глоке! Ты был на месте преступления, перед тем, как мы обнаружили тело! Что прикажешь думать? Сказать старшему полицейскому офицеру Кэсси, чтобы он не беспокоился? Ведь мы вместе учились в школе! Как твои отпечатки оказались на пистолете?» «Я действительно не имею понятия!» Дэйв стукнул огромным кулаком по столу и заорал прямо мне в лицо. «Эд, не надо мне тут нести всю эту чушь! Просто ответь на вопрос, как нормальный человек, или у нас будут неприятности, и у тебя, и у меня!» Дэйв сел и принялся сверлить меня взглядом. Часть этой речи была произнесена для Рид, но только часть. Я попытался представить, как можно рассказать обо всем, не впутывая сюда Томми Оуэнса. Я считал, что Томми не способен убить, но точно так же я никогда бы не подумал, что он торговец наркотиками. Вдруг до меня дошло, что на самом деле я ничего не знаю о Томми, но это вовсе не повод преподнести его копам на блюдечке. «Думаю, что это пистолет толстяка Халлигана», — начал я. Кто-то постучал в дверь. Рид подняла палец, которым постоянно в меня тыкала, и указала на Дэйва. «Подождите меня», — сказал Дэйв и вышел. «Время 10:07. Допрос приостановлен, так как сержант Дэйв покинул помещение», — сказал Рид и нажала на паузу. В комнате становилось душно. От меня шел смрадный запах, ядовитая смесь пота, табака и перегара. По коже ползли мурашки. Мне хотелось стереть их хлорным отбеливателем и проволочной щеткой. Я попытался сосредоточиться на том опасном положении, в которое попал, но смог только задуматься о том, насколько сильно расстроится Линда, или наоборот, вздохнет с облегчением, узнав о смерти мужа. Будет ли для нее это неожиданностью, и значит ли это, что я больше с ней не пересплю? Рид смотрела на меня так, словно я только что вылез из канализации. Я задумался о том, почему она настолько враждебно ко мне настроена. Но тут вернулся Дэйв с двумя листами бумаги, один из которых отдал Фионе. «Детектив-сержант Донли возвращается в комнату, раздает копии предварительных результатов вскрытия, и допрос возобновляется в 10:11», — сказал Рид, отпустив кнопку паузы. «Тело Питера Доусона уже прошло стадию окоченения и начало разлагаться. Это указывает на то, что смерть произошла по меньшей мере 5 дней назад, если не больше», — сказал Дэйв. «Последний раз его видели в пятницу, около 18:00, — напомнил я. «А сейчас четверг», — сказал Рид. «Когда вы прилетели из Лос-Анджелеса?» «В воскресенье после обеда, около 17:30, так что я не убивал его. У меня просто не было такой возможности». «Угу! Собирались и не успели», — резко и неприязненно сказал Рид. Повисла тишина. Я улыбнулся. Рид кивнула Донли. «Далее из тела извлекли 2 пули 9-го калибра. Глок-17 стреляет именно такими. В магазине 2 из 10 пуль отсутствуют. У нас пока нет результатов баллистической экспертизы, но, думаю, вполне можно допустить, что найденные в теле пули были выпущены именно из этого пистолета. Поэтому, мистер Лоу, спрашиваю еще раз, как получилось, что на орудии убийства оказались ваши отпечатки пальцев?» Инспектор Рид не выдержала. «Вы заявили, что это пистолет толстяка Халлигана. То есть вы хотите нам сказать, что на похоронах вашей матери получили оружие от шайки толстяка?» «Так точно. А чьи еще отпечатки обнаружены на пистолете?» «Чьи еще отпечатки? Это вы нам скажите». «Вот я и говорю. Все подстроили Халлиганы. Они пытаются подставить этого парня, точно так же, как пытались подставить меня». «Какого парня, Эд? Нужно, чтобы ты назвал имя». Я разозлил их обоих, но моей вины в этом не было. Томми получит хорошую взбучку от Дэйва, и если это он убил Питера, то я ничем уже не могу ему помочь, да и не хочу. Не знаю, как насчет Рид, но репутация Дэйва сильно пострадает, если я не дам им хоть что-то. Поэтому я рассказал про неожиданный визит Томми в ночь на вторник, про его слова о пистолете и все остальное. До того момента вчера вечером, когда обнаружил, что пистолет украли из машины, пока я пьянствовал. Итак, подведем итог. Толстяк Халлиган или один из его парней застрелил Питера Доусона, потом отдал пистолет Томми Оуэнсу, а тот принес его вам. Зачем? — спросила Рид. Зачем он принес его мне? Испугался, что его хотят подставить. Похоже, он боялся не зря. Или вариант. Томми Оуэнс убил Питера сам, а потом принес вам пистолет. Зачем ему это? Почему он просто не выкинул пистолет? Или сначала стер бы свои отпечатки, а потом отдал мне? Может, пистолет зарегистрирован, и у кого бы он ни находился... Начал Дэйв. Очень сомневаюсь, что этот пистолет официально на кого-то зарегистрирован, сказал Рид. Есть еще третий вариант, сказал я. Допустим, Томми стянул пистолет у толстяка, а я рассказал толстяку, что забрал пистолет у Томми. Тело Питера Доусона у них с пятницы, от него необходимо избавиться. Пока я сидел с Джорджем Халлиганом в Хеннесси, они смотались в Кори Филдс, все перерыли и нашли в машине Глок. А потом толстяк взял его и подбросил на яхту вместе с телом Питера. А как они договорились в клубе? Не думаю, что у них есть клубные карты, Эд, сказал Дэйв. Я пожал плечами. Мне самому хотелось прищучить Колма. Все, что я знаю, когда я осматривал яхту, ни тела, ни пистолета там не было. Все было чисто прибрано. Вы что-то нашли? Всего лишь фотографию моего отца и Питера Доусона. Ничего, сказал я. Вы представляете, где сейчас может находиться ваш приятель, Томми Оуэнс? Спросила Рид. А вы спрашивали у его матери? Вчера он не ночевал дома. Он не убийца, инспектор Рид. А у нас есть достаточно оснований полагать, что это именно он, и Халлиганы тут ни при чем. Его подставили. С чего вы взяли? Я найду его и докажу, что он не убивал, сказал я. Рид подавила невольный смешок и махнула рукой Дэйву. Допрос закончен, 10:35, произнес Дэйв. Потом встал и выключил магнитофон. Помните, вы здесь у нас по нескольким обвинениям, мистер Лоу. Вы не можете заниматься розыском, сказала Рид. Разве мне не нужно будет предстать перед судьей сегодня утром, чтобы ответить за свои прегрешения? Конечно, нужно. Рид окинула меня презрительным взглядом, поджала губы и направилась к двери. К сожалению, обвинения уже недействительны, сказал Дэйв, печально покачав головой. Что? Бумаги были оформлены неверно. Я открыл рот от изумления. Полицейский Нолан поставил неверное число на бланке ареста, сказал Дэйв. Одно предупреждение, и ты свободен. А как же Нолан? Ему придется поучиться выполнять работу более ответственно. Заплати налог за машину и купи страховку, Эд. И не напивайся, как малолетка. А если напьешься, не садись за руль. Это и есть официальное предупреждение. Рид от двери обернулась ко мне. «Нет», — сказала она, — «тело Питера Доусона на экспертизе. Мы все исследуем и найдем след Томми Оуэнса. А вы, мистер Лоу, не суйтесь в это. Никаких «если» и «но». Мы не приглашаем специалистов со стороны. Просто не суйтесь. Понятно?» Я посмотрел на нее, потом на Дэйва. «Никаких «если», «но», кивков или подмигиваний. Они предупреждали меня серьезно. «Понятно», — сказал я. «Я всегда умел убедительно врать». Глава 10. Купив стаканчик кофе, я сел на скамейку на причале и стал наблюдать, как в небе с пронзительными криками носятся чайки, лодки поднимают паруса и снуют туда-сюда по гавани. Подошел косяк макрели, и, казалось, двое мужчин в маленькой зеленой лодке на заливе достают рыбу из воды прямо руками. Из парка вышла группа полицейских, а королевский яхт-клуб все еще был окружен полицией. Я позвонил Линде, но она не брала трубку. Оставил сообщение на ее домашнем телефоне и на мобильнике, попросив перезвонить, как только она сможет. Я старался придать голосу деловой тон, но у меня не очень-то вышло. Надеялся, она поймет. Потом позвонил матери Томми Оуэнса, которая беспечно отрапортовала, что не видела сына уже 2 дня. Позвонил Пауле, бывшей жене Томми, и она сообщила, что не видела этого отпетого негодяя и паразита уже 2 недели, и добавила, что он занял у нее денег. Оставался только бар Хеннесси. Однако, когда я туда позвонил, бармен сказал, что Томми, наверное, за решеткой. Я изобразил удивление и спросил, арестовывали ли здесь когда-нибудь кого-то. Он ответил, что работает в баре уже 12 лет и не представляет, что нужно натворить, чтобы оказаться за решеткой. Но что бы это ни было, Томми, видимо, совершил нечто из ряда вон выходящее. «Мир катится в бездну, и с каждым годом все быстрее», — философски добавил он. Я бродил по Сифилду, пока не наткнулся на магазин мужской одежды. Купил еще один черный костюм, 5 белых рубашек, 2 дюжины носков и трусов. В супермаркете приобрел картошку, горох в стручках, лимоны, овсянку, петрушку и рулон мешков для мусора. Потом прогулялся вниз к причалу, взял 2 макрели в лавке, надпись на витрине которой утверждала, что вся рыба выловлена сегодня утром. Потом набрал 50 газет в киоске и вернулся в Куори Филдс. В доме первым делом принялся расчищать завалы и распихивать мусор по мешкам. Каждый наполненный мешок я выносил в гараж. Мебель на первом этаже и до этого была не бог весть какая, а теперь чинить стало вовсе нечего. Я побросал поломанные стулья и ножки от столов в мусорные мешки. Видимо, чтобы избавиться от всего этого, мне следовало заказать контейнер, но сегодня как-то не хотелось этим заниматься. Письменный стол в комнате тоже был разбит вдребезги, и только после того, как вынес все щепки, я вспомнил, что на нем стояли семейные фотографии. Все снимки исчезли. Осталась единственная фотография моего отца, та, что я нашел на яхте Питера. Похоже, кто-то пытался стереть с лица земли все следы моего прошлого. Я сидел на полу в гостиной и читал газету. У журналистов выдался урожайный день на новости. И кто их в этом может обвинять? Daily Star огласила список мертвецов дня. Всеми любимый советник Сиазам Маклайм, Доусон и труп из бетона, найденный в ратуше. Я почти уже забыл про него. Если он умер и похоронен так давно, мог бы подождать восстановления справедливости еще немного. «Несчастье в раю», — провозгласила Irish Independent, описав все подробности в разделе про высший свет Бэйвью Касхила. Irish Sun объявила тему «Черный день в Бель-Эйр» и заявила, что, по данным источника, близкого к полицейскому расследованию, Сиазам Маклайм умер еще до того, как попал в воду, и представила подробности взлета Доусон Констракшн. Irish Times, национальная газета «Факта», ограничилась небольшим осторожным материалом на 4-й полосе с призывом разделить скорбь семей погибших. Причем автор был слишком озабочен тем, чтобы у читателя не создалось впечатление, будто произошло что-то криминальное. Прочитав статью, сложно было с уверенностью сказать, что же все-таки случилось. Тем не менее, Таймс упоминала, что в 70-х и 80-х Джон Доусон активно общался с Джеком Парландом, тестем Сиазама Маклайма. Большинство газет предполагало, что одновременное расследование всех убийств окажется не по силам полиции Сифилда, и в помощь необходимо привлечь Национальное бюро криминальных расследований. Интересно, оценит ли Дэйв такую помощь? Я судил не с его позиции, а со своей, как будто они вторгаются силой и крадут у меня дело. Но теперь это было его дело. Сидеть на полу стало неудобно, поэтому я решил проверить, не станет ли лучше, если лечь. Меня разбудил телефонный звонок в дверь. Одна сторона тела у меня затекла, и когда наконец удалось встать на ноги, кровь отхлынула от головы и меня затошнило. Солнце уже село, но было еще не очень темно. По неприбранному дому разбегались тени. В дверь позвонили еще раз, настойчиво. Я пригладил волосы рукой, потер уставшие глаза и распахнул парадную дверь. На пороге стояла Барбара, мать Питера Доусона. Кто-то когда-то сказал ей, что она похожа на Элизабет Тейлор, и она поверила в это. Золотисто-коричневые волосы спускались роскошными локонами на свободно повязанный шарф цвета баклажана. Глаза были большие, карие, губы широкие, полные. Кожа нежно-бронзового цвета, без морщин. На Барбаре был черный брючный костюм с черным топом, под которым угадывалось кружевное белье, высокие каблуки и такой же заряд сексуальности, какой присущ обычно женщинам лет на 30 моложе. Барбаре Доусон было 64, на год больше, чем моей маме. Когда она обняла меня, у нее на глаза навернулись слезы. «Мне очень жаль, Барбара», — сказал я, понимая, что от меня до сих пор несет перегаром, потом и сигаретами. «Это ужасная трагедия», — сказала она, утирая слезы маленьким шелковым платочком в тон шарфа. «Моя семья выражает тебе благодарность за все, что ты сделал, Эдвард». «Боюсь, я не очень много сделал». «Ты сделал то, что смог, мальчик. Надеюсь, мы все сделали то, что смогли. Но, боюсь, наши возможности не беспредельны». Она улыбнулась, закусила губы и кивнула, как будто говоря, что мы все должны крепиться. Я кивнул тоже, но ничего не понял. Барбара говорила так, как будто его смерти ждали много месяцев, и вот Питер наконец-то умер от какой-то вялотекущей болезни. Она поднесла платочек к носу и огляделась, хлопая огромными накрашенными ресницами. Я уже собирался извиниться за то, что у меня не прибрано, когда Барбара сказала с типично дублинским акцентом: «Удавны, без сомнения, дом был в полной чистоте и порядке». Я посмотрел на нее, чтобы понять, что она хотела этим сказать. Но мы стояли в холле, и ее взгляд был прикован к расколотым деревянным перилам, поэтому я решил, что она просто пытается быть вежливой. «На самом деле, Барбара, здесь только что произошла кража со взломом», — сказал я, провожая ее на кухню. Она молча встала на пороге. Я спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить, но Барбара покачала головой. Я не знал, что делать дальше, поэтому вытащил из холодильника макрель, развернул ее и положил на разделочную доску. «Они сломали всю мебель. Я даже не могу предложить вам стул». Я попытался как-то нарушить тишину, но взяли лишь старые семейные фотоальбомы. Унесли все до единой фотографии мамы и папы. «Очень странно. Как вы думаете, Барбара?» Она вертела в руках маленький черный кожаный кошелек. Ногти у нее были очень ухожены, с лаком цвета баклажана. Одну руку она прижала ко рту. «Какой кошмар, Эдвард! Теперь у тебя нет фотографий матери! Это просто ужас!» Она не переставала стрелять глазами в сторону макрели, как будто рыба была еще живая и в любой миг могла прыгнуть и укусить. «Сегодня выловили», — сказал я. «Они сами прыгали прямо в лодку». Барбара только пожала плечами. «Твоя матушка, земля и пухом, и ее отец, и мой отец были рыбаками. Я выросла, постоянно чувствуя запах свежей рыбы. Селедка, макрель, скаты, помоги нам, Боже! Эта вонь впитывалась в волосы, в ногти, и никаким мылом невозможно было ее смыть. Тогда я поклялась, что когда у меня будет свой дом, я никогда не буду жарить свежую рыбу и есть не буду». Акцент плавно соскользнул в Фейган-Виллас, где они с моей мамой росли по соседству. Барбару передернуло, она приложила руки к носу, словно пытаясь отогнать воображаемый запах рыбы, только что выловленной из моря. Я вспомнил, как мама с раздражением рассказывала про нее. «Ей бы выступать на сцене такой красотки, в Большом театре, понимаешь, чтобы ею любовались издалека». «У меня только это и осталось», — сказал я, показывая Барбаре обрывок фотографии, который я нашел на яхте Питера. «Посмотрите, мой отец и Джон Доусон». Кровь буквально отхлынула от лица Барбары. Она выглядела так, словно увидела привидение. «С вами все в порядке?» — спросил я. «Я не хотел вас испугать». «Все хорошо, мальчик мой», — сказала она неожиданно низким голосом. «Просто так необычно видеть твоего бедного отца таким спустя столько лет». «Думаю, это было лет 40 назад», — сказал я. «Чья-то свадьба, наверное». Но Барбара отвела взгляд и посмотрела в окно. В неухоженном саду виднелись зеленые твердые яблоки. «Здесь что-то написано», — сказал я, переворачивая фотографию и показывая Барбаре. «Смотрите, Маккортни, 3459. Вы не знаете, что это могло быть? Кто-то по имени Кортни?» Барбара покачала головой. «Я отбросила прошлое от себя как можно дальше, Эдвард», — сказала она. «Не хочу видеть ничего, что напоминало бы его. Моя жизнь началась с того дня, когда Джон построил дом с верандами по Радтаунт-Роуд, и мы переехали на Бэйвью Хайтс». Моя мама всегда связывала депрессию отца с тем временем, как Доусоны переехали на Бэйвью Хайтс. Джон вдруг опередил отца. Бэйвью Хайтс считалось более престижным местом, чем Куори Филдс, а дело Джона Доусона росло с каждым годом. Наконец, Джон и Барбара купили дом в викторианском стиле с обширными земельными владениями на самом верху Касхила. Когда Джон вложил деньги в гараж отца, все увидели в этом дань тому, что они начинали вместе. Мой отец тогда сильно пил, работал время от времени, и если бы не мама, которая работала в Арнац, торговала духами, семья бы умерла с голоду. Гараж мог стать последней возможностью для отца. Но, как часто бывает у таких людей, он упустил свой шанс. Казалось даже, что нарочно. Я засунул обрывок фотографии в карман. Барбара все теребила кошелек, потом достала из него коричневый конверт и сунула мне. «Моя семья благодарит тебя», — сказала она с полными слез глазами. «И от меня отдельное спасибо». Я взял конверт. Внутри оказалась пачка купюр достоинством в 100 евро. «За что это? Я не могу взять эти деньги». «За все то, что ты сделал, Эдвард», — сказала Барбара. «Ты очень помог Линде». «Но я не сделал ничего. Я не нашел Питера. Я не знаю, кто его убил». «Если это было убийство». «Если это было убийство? В него стреляли 2 раза, Барбара. О чем вы говорите?» «В полиции сказали, что это могло быть и самоубийство». «В полиции? Детектив Донли сказал, что самоубийца может застрелиться 2 раза?» «Начальник Кейси говорит, что это вполне возможно. Палец на спусковом крючке мог сжаться от судороги. Они ждут патологоанатома, чтобы получить полную картину». «А как труп попал на яхту? Вчера его там не было. Я сам осматривал судно. Должно быть, кто-то подбросил туда уже мертвое тело». Барбара покачала головой, подняла глаза к небу. Как будто это была одна из тех тайн, разгадку которой знает только один бог. Зачем Питеру заканчивать жизнь самоубийством? «Трудно жить в тени такого великого человека, как его отец», — начала Барбара. Голос ее дрожал, а тон был горделивый и грустный. «Каждый день мальчик чувствовал себя все мельче по сравнению с отцом, и к тому же у бедняжки Линды не могло быть детей. Все одно к одному». «Одно к одному? Что? Так легче, что ли?» Голос Барбары звучал так, как будто она рассуждала о чужом человеке. Может, у нее был шок, или она железным усилием воли сдерживала свое горе. А может, она действительно считала сына бледной копией его отца, поэтому для нее лучше, что он умер сам. Как бы там ни было, во мне это вызывало неприятное чувство. «Я не знаю подробностей вскрытия, Барбара. Но когда я разговаривал с детективом Донли и инспектором Рид, они были склонны считать, что это убийство». Барбара, понимающе улыбнулась. «Да, ну, начальник Кейси», — замурлыкала она. «Конечно, возможно, мы никогда не узнаем точно, каковы были обстоятельства. Может, там была целая шайка пьяных хулиганов или какие-то интриги, но это не важно. Я верю в то, что мой бедный мальчик сам отнял у себя жизнь». Она трагически кивнула. Сжала кошелек 2 руками и вышла в холл. Я проводил ее до парадной двери и попытался вернуть деньги. «Барбара, я не могу взять деньги. Их слишком много. Кроме того, Линда уже заплатила мне за ту работу, которую я сделал. Это всего лишь деньги, произнесла она излюбленную фразу тех, кому не нужно особенно заботиться о деньгах. Она оглядела убогие, пропитанные плесенью стены, грязные обои, разбитые оконные рамы, дырявые ковры. Потом перевела взгляд на меня, перестав вдруг скрывать презрение. «Потому что ты собирался всем нам показать, да?» — сказала Барбара, и в ее улыбающихся глазах промелькнула злость. «Этакий супермен нашелся!» Я кивнул. «Да уж, посмотри на себя, пьянь! Может, Дафна и гордилась тобой, бог ей судья! Ты послал ей несколько шиллингов, чтобы навести порядок в доме, а дом взял и обвалился! Это просто развалины, и все!» Она зловеще улыбнулась и содрогнулась всем телом от волнения. «Собирался показать нам всем, да, но не сомневаюсь, что ты найдешь применение этим деньгам. Мне только жаль, что я не отдала их Дафне, она не взяла бы их. Слишком гордая, видишь ли, гордая, да, гордая!» Она запнулась, поднесла платок к искаженному лицу и встала в дверях. Послышались всхлипывания. Я не мог сказать, притворялась ли Барбара, но ее слова глубоко меня задели. Состояние дома моей матери переполняло меня стыдом с того самого мига, как я увидел его. Я должен был помогать матери, а я этого не делал. Барбара утерла слезы, пробормотала что-то похожее на молитву. Горе угадывалось в каждом ее вздохе. Несмотря на все ее самообладание и актерские жесты, а как могло быть иначе? «Как Линда?» — спросил я. «В ужасном состоянии. Бедная девочка. Она поживет у нас некоторое время. Ей пришлось слишком много пережить. Она такая ранимая. Ею просто пользовались, особенно в последнее время». Барбара холодно на меня взглянула, но потом выражение ее лица смягчилось. Она сжала мое лицо двумя руками, притянула к себе, поцеловала меня в губы, упомянув, что Господь благословит, спасет и простит всех нас. Потом ушла. Когда она шла через дорогу к своей машине, то вдруг споткнулась и сразу же превратилась в пожилую женщину, слабую, сутулую. Она подождала у машины, пока водитель в черном костюме откроет ей дверь, потом села на сиденье и исчезла за тонированным стеклом. Машина, серый Lexus, тронулась с места, а я подошел к воротам, чтобы разглядеть номерной знак. Это была та же машина, которую я видел у дома Линды вчера вечером. В саду витали ночные запахи. Я немного посидел на крыльце, пытаясь разобраться во всем случившемся, но детали не желали складываться в единое целое. Мой взгляд привлекла стопка бумаг, торчащая из почтового ящика. Я вытащил их и стал разбирать. Рекламки пиццы с доставкой, садового инвентаря, вечерних уроков, местного детского сада и прочее. Свернул все бумаги в рулон и пошел на кухню, где выбросил их в мусорный мешок. Макрель лежала на разделочной доске, всем своим видом напоминая, что я сегодня ничего не ел. Я поставил варить картошку, почистил и разделал рыбу, обвалял ее в сухарях и пожарил на масле. Потом почистил горошек и бросил его в картошку. Когда все было готово, я принялся за еду. Потом вытащил из мусора пачку рекламных листов и принялся за чтение. Реклама нового агентства недвижимости гласила: «Тем, кого это касается, если вы являетесь владельцем дома, это может касаться вас. Получите лучшую цену на рынке за ваш дом. Мы сделаем всю работу. Вы получите все деньги». Я некоторое время продолжал это бессмысленное чтение, как вдруг до меня дошло: тем, кого это касается. В рекламном листке это выглядит нормально, но если вы используете эти слова в качестве названия документа, то, скорее всего, вам не захочется каждый раз переписывать все слова целиком, и вы поставите просто первые буквы каждого слова «ТКЭК». Именно так назывался документ в компьютере Питера Доусона. Тот, что был стерт во вторник, пока Линда была на похоронах. Чек из магазина в Сифельде доказывал, что Питер купил конверты, пищу и бумагу и марки. Все эти факты, собранные вместе, могли означать многое, в том числе и то, что Питер собирался покончить жизнь самоубийством, поэтому написал прощальное письмо и отослал кому-то, может, нескольким адресатам. Может, все было именно так. Неважно, что были даны взятки членам совета, чтобы повлиять на решение по застройке. Неважно, что Питер Доусон имеет отношение к смерти Сиазама Маклайма. Неважно, что в преступлениях сыграла не последнюю роль шайка Халлиганов, и что все фотографии Питера Доусона и моей семьи были украдены, и что кто-то подбросил тело Питера на его яхту. Просто все сведем к самоубийству. Молчите все и живите дальше, как жили. Вот чего хотела Барбара Доусон. И очень похоже, старший полицейский офицер Кейси тоже. Возможно, Линда хотела другого. Видимо, поэтому она и наняла меня. У нее были какие-то подозрения, но она одновременно хотела и боялась правды. Да, хуже некуда. Ее мужа нашли. На этом все заканчивалось. Наверное, если вам нужна правда, то частный детектив — это последнее лицо, к которому стоит обращаться. Ночь быстро опустилась на землю. Я поставил грязную посуду в раковину, запер дверь, лег в кровать и проспал 8 часов. Когда проснулся, с серого неба лил дождь. Это было очень некстати. Именно такие летние дни я и помнил с детства. Несколько предыдущих суток показались каким-то бредом после похоронной горячкой. Выпив чашку горячего чая, я точно понял, что нужно делать. Все просто. Я заявлю о смерти отца, затем переложу ответственность за дом на Дойла и Маккарти. Они организуют продажу, возьмут себе без всяких сомнений огромную комиссию и вышлют мне баланс в Калифорнию, потому что именно туда я собирался отправиться первым же рейсом. Хватит с меня Дублина, где все друг другу братья, сестры, бывшие любовники, никто не отвечает на вопросы прямо, а прошлое поджидает тебя за каждым углом и так и норовит огреть по голове пыльным мешком. Все идет из Фейган-Виллас. Ну нет, туда я не собирался. Я собирался в то место, куда приезжаешь, когда прошлого становится слишком много. Слишком много семьи, слишком много историй. Там можно начать все сначала. Стать кем-то, тем, кем ты хочешь стать. Счастливый сирота. Место, где никто не знает, как меня зовут. Кровь. Ее не смыть. От горячей воды пятно только сильнее въедается. От отбеливателя оно зеленеет. Холодная вода смывает пятно, но кровь еще там, на полу, на стенах, на занавесках, на камине. Вы можете отскоблить паркет, поменять занавески, заново побелить потолки и покрасить окна. Но все равно какую-нибудь каплю вы пропустите. И камин уже не тот, каким был до того, как его застрелили. Действительно, застрелили его они. Он выстрелил один раз. Она доделала остальное. Предполагалось, что он сделает все сам. Она там была только для того, чтобы увидеть. Но вы знаете, как это бывает, когда имеешь дело с кровью. Все происходит не совсем так, как вам хотелось бы. Она сказала, что будет чище, если они используют пистолет. Но это верно, если вы умеете обращаться с пистолетом. А он не умел. Руки у него дрожали, и выражение недоумения, а потом страха на лице старого друга, все испортило. Она крикнула, чтобы он стрелял, и на секунду ему захотелось застрелить ее. Но потом он взял себя в руки, закрыл глаза и нажал на спуск. Пуля попала ее мужу в пах и пробила артерию. В мгновение ока вокруг оказалось столько крови, как будто здесь забили свинью. Пистолет выпал из рук ее любовника на пол. Любовник посмотрел на своего старого друга, который стоял на коленях и выл от боли. Отвернулся, и его вырвало. Женщина подняла пистолет с пола, направила на мужа. Сложно было понять, что он говорит, если это вообще были слова. Скорее всего, он умолял жену сохранить ему жизнь. Слишком поздно. Кровь разлилась под ним темной лужей. Она огляделась. Любовник перестал блевать и заплакал. Она посмотрела на него без презрения, с покорным осознанием того, что, возможно, ей придется взять на себя такую ношу. На ней были босоножки с открытыми носками, и она чувствовала кровь на пальцах ног. В тот миг она вспомнила, как в детстве шла домой под дождем, и у нее промокли ноги. Потом она подумала про море и два раза выстрелила мужу в спину. Он перестал выть, но дыхание еще было слышно. У нее заболело плечо от отдачи, спусковой курок казался очень тугим, и она подумала о том, хватит ли у нее сил нажать на него снова. Рыдание за спиной уверило ее в том, что будет лучше, если сил хватит. Она схватила пистолет двумя руками и еще два раза выстрелила мужу в голову. Потом бросила пистолет в лужу крови, куда до этого упали гильзы, и принялась успокаивать любовника, утирая ему слезы и целуя в щеку. Теперь, наконец-то, у нее начнется жизнь.